Православное сердце столицы. Православным сердцем столицы издавна называли Александра Невскую лавру. Так она и была задумана ее основателем Петром Великим, а на протяжении своей истории она стала, без преувеличения можно сказать, одним из центров православия всей России. Здесь со дня основания монастыря, 1703 год, собирался цвет монашества со всей страны. Отсюда поставлялись епископы и настоятели монастырей по всей России, иеромонахи в армию и на флот. Здесь процветало старчество. Само местоположение монастыря, выбранное Петром I, свидетельствует о его стратегическом гении. Лавра расположена на четырехугольнике, омывается со всех сторон водой, с востока — Нева, с юга — обводный канал, с севера и запада — речка Монастырка, соединяющаяся в юго-западном углу с обводным каналом. Сейчас в Александро-Невскую лавру можно попасть, доехав на метро до станции Площадь Александра Невского или пройдя пешком от Московского вокзала по Невскому проспекту. На площади вас встретит новый памятник князю Александру Невскому, поставленный к 300-летнему юбилею города. Дальше путь наш лежит через надвратную церковь всех скорбящих радостей, построена в 1783-1786 годах по проекту архитектора Старова. От нее ведет парадный въезд в монастырь к мосту через речку Монастырка. Вдоль нашего пути располагаются два старейших кладбища города — Лазаревское и Тихвинское. Здесь на площади в 1 гектар располагаются более 1000 захоронений. На Тихвинском кладбище покоятся дорогие русскому сердцу Достоевский, Чайковский, Жуковский, Крылов, Глинка, Мусоргский, Римский-Корсаков. На Лазаревском, более старом, расположены захоронения 18 столетия Ломоносова, Фонвизина, архитекторов Старова, Захарова, Воронихина, Кваренги, Росси, скульпторов Шубина, Козловского, Щедрина, живописцев Антропова, Боровиковского, Щедрина и других. Но, увы, попасть на два старейших питерских кладбища, названных в советское время некрополями, очередное напоминание о языческих истоках большевистской идеологии, можно только купив билет в кассе Музея городской скульптуры, которому принадлежат города мертвых. Платным до сих пор остается и вход в самую первую Лаврскую церковь в честь Благовещения Пресвятой Богородицы, встречающую нас на берегу реки Монастырки. Возведена она была в 1725 году на месте деревянного храма, 1713 год, и уже в первые годы своего существования стала царской усыпальницей, а впоследствии, когда царская и великокняжеская усыпальница разместилась в Петропавловском соборе, здесь стали погребать именитых людей России. Пол всей Благовещенской церкви состоит из надгробных плит, на них мы читаем имена царицы Прасковьи Федоровны, ее дочери царевны Екатерины, сына Петра I, младенца царевича Петра, а также и дочери Анны, первой супруги Павла I, великой княгини Натальи Алексеевны, дочери Павла I Ольги и дочерей Александра I Марии и Елизаветы, дочери светлейшего Меньшикова. Среди имен знаменитых людей назовем Ломоносова, Ланскую, жену Пушкина, Демидова, Росси, Кваренги, Захарова, Воронихина и Александра Васильевича Суворова, который погребен за левым клиросом церкви. Из любви, почтения и в ожидании возможной канонизации сего великого человека позволим себе поместить здесь краткий очерк его жизни.